Книга первая. Последний легат. Легат. Я получил приказ идти с когортой в Рим. По морю к порту Итию, а там путем сухим. Отряд мой отправление ждет, зайдя на корабли. Но пусть мой меч другой возьмет. Остаться мне вели. Редьярд Киплинг, песня римского центуриона. «Здесь будет цирк», — промолвил Ромул. «Здесь будет дом наш, открытый всем. Но нужно поставить ближе к дому могильные склепы», — ответил Рэм. Николай Гумилев, основатели. Пролог. Смерть в Германии. Начало первого века нашей эры. Римская империя раскинулась от Британии до берегов Черного моря. Период расцвета и славы римского оружия. Германия. Свежеиспеченная провинция, прошло всего 4 года с ее основания, служит ареной столкновения цивилизации и варварства. Германские племена, погрязшие в междоусобицах, вынуждены выяснять отношения не силой оружия, но в римских судах. В итоге чиновники жиреют, недовольство варваров растет. Порядка в провинции как не было, так и нет. Божественный Август, приемный сын Гая Юлия Цезаря, ставший вторым императором, делает Публия Квинтилия Вара наместником в Германии, чтобы тот навел в провинции порядок, как он уже проделал в Сирии и Иудее. Квинтилий Вар хвастливо утверждает, что разберется с варварами в 2 счета. Прошло 2 года. Провинция Германия, окрестности Ализона. 9-й год нашей эры. «Давай!» Смотреть — лучшее, на что Марк сейчас способен. Он сидит в седле под углом к земле, пытаясь не сверзиться, что совсем не пристало бы декуриону 18-го гальского. Остальные всадники поставили коней вплотную к его сомику, так что если декурион все-таки упадет, а он к этому близок, то круп пегой лошади встретит его падение и, дай боги, остановит. Возможно, тогда всадники второй турмы обратят внимание на своего командира, потому что сейчас он точно не центр их внимания. Всадники второй турмы уставились на то, как легионеры готовят пленного германца к распятию. Тук-тук-тук. Удары молота звучат с оттяжкой. Рябой легионер работает на совесть. Молот поднимается и опускается, вгоняя квадратный гвоздь в запястье варвара. Тот скалит зубы и обзывает палачей. Легионеров 20, с ними центурион. На своем лающем языке, от которого хочется прополоскать рот сначала водой, затем горячим вином с медом. В одном слове столько звуков, что они не помещаются. Варвару приходится вдохнуть, прежде чем закончить ругательство. Марк против желания слушает чего-то, чего-то и чего-то там и заканчивается на «нен». Интересный язык для выносливых и терпеливых людей. Это ж сколько нужно сил, чтобы назвать кого-то дерьмом, страшно представить. «Точно», — думает декурион, — и еще немного сползает влево. Всадники пристрастились к местному пиву, Оно дешевое и почти не воняет мочой. Почти здесь важно, потому что вода, которую пьют легионеры, по большей части мочой воняет. Болото, думает Маркс Кавр. А потом думает, зато вся Германия для нас теперь благоухает выпивкой. Молот взлетает и опускается. Тук-тук-тук. Левая рука. Легионер промахивается и бьет по кисти варвара. Хруст кости. Все замирают в ожидании. Пауза. Германец смеется. Солдаты смотрят на него. Варвар показывает характер. Они это уважают. У каждой лошади есть характер. Если не поймешь этого, всадником тебе не быть. Легионеров называют мулы. Это справедливо. Стоит только увидеть, как они таскаются со своими рогатками. Ребята Марка считают себя лучше простых солдат, хотя бы потому, что выше ростом и ездят за пивом верхом. В некотором роде это подтверждает тезис философов о всеобщем неравенстве, заложенном еще до рождения человека. С варваром закончили. Крест можно поднимать. Рыжий германец делает вдох и выдает еще одно ругательство, длиннее первого на пару миль. Вся турма Марка раздражается аплодисментами. «Браво!» Мужество они ценят. «Браво!» Мулы раздраженно оглядываются. Зрителям из второй турмы никто особо не рад. Странно. С легионеров градом льется пот. Они распинают уже третьего или четвертого варвара за утро. И оно как бы уже не смешно. Здесь вам, Тифон, побери, не театр. Гогочущие всадники достали бы кого угодно. Делать им нечего, только смотреть, как другие работают. Турма в ожидании. Проводник из германцев должен вот-вот появиться. Но это вот-вот никак не наступит. Когда веселье достигает пика, центурион Мулов, лет 40, седой и коренастый, резко поворачивается на пятках и идет к всадникам. 19-й, спрашивает он. За его спиной слышатся удары, завершающие. Тук-тук, прибивают ноги. Германец замолкает, ему не до риторических построений. Турма дружно поворачивается к Марку и, наконец, замечает, что командиру плохо. Угол его наклона почти достиг угла падения. Всадники в последний момент подхватывают командира, выравнивают угол. Марк вздыхает, центурион Мулов смотрит на происходящее с интересом, но ничего не говорит. Глаза у него желтовато-серые и веселые. В уголках насмешливые морщины. 18-й верный, хрипло отвечает Марк. Вторая турма, а вы? 17-й победоносный, вторая когорта, первая центурия. Неловкая пауза. Всадники заметно смущены. Центурион — большая шишка, оказывается. По старшинству он третий из центурионов 17-го легиона. Только с каких пор, интересно, крутые офицеры командуют отрядами палачей, думает Марк. Но спросить не успевает. Накатывает новый приступ. Холодно. Декурион вцепляется в гриву Сомика, чтобы не упасть. «Что?» Центурион поднимает брови. Марк хрипит, но сказать ничего не может. Его трясет. Зубы стучат с такой силой, что тут не до разговоров. Тут как бы язык не откусить. «Вольно!» — говорит седой центурион. «Что с ним?» «Болотная лихорадка», — отвечает вместо Марка его заместитель Аптион. «Он уже года три мучается. Еще с похода Тиберия». Марк благодарен Аптиону, что хотя бы подробности тот опустил. «А еще у него бывает...» Аптион не успевает рассказать, что бывает, так как за спиной центуриона раздается крик. Пехотинец резко поворачивается. Всадники вытягивают шеи. Марк не видит того, что видят они. У него будто в глаза вставлены куски мутного кипрского стекла. Все в искажении. Поэтому он слушает. Голоса звучат сквозь шерстяное одеяло, натянутое на голову. Далекие выкрики на вульгарной латыни. Всхрап лошади. Заместитель вдруг кричит: «Нет, нет, он наш!» И бьет пятками. Лошадь его срывается с места. Миг, рука помощи исчезает, и Декурион снова начинает крениться влево. Только там больше нет Пегова, чтобы послужить подушкой. Марка снова начинает колотить. Зубы стучат так, что вот-вот разобьются. Проклятье! Тогда Марк поднимает руку, всовывает повод в рот и сжимает зубы. Кожа кислая и острая от конского пота. Декурион стискивает челюсти и молит богов, чтобы это поскорее закончилось. Через мгновение боги промывают уши, и приступ заканчивается. Как всегда после, вокруг холод и мрамор. Марк выплевывает повод, открывает глаза. Мраморно застывший туман над Тиберьевой дорогой, выложенный неровным, выбитым булыжником. Ряды крестов нависают над дорогой и уходят в молочно-белую даль. За пределами дороги ничего нет, только туман. Вершины деревьев вырастают из него. Прямо на булыжнике лежит крест с рыжим германцем. Варвар перестал ругаться, набирается сил. Остальные смертники ждут своей очереди. Они лежат и сидят, руки привязаны к брусьям, которые станут перекладинами крестов. А рядом часовой легионер, уставившийся туда же, куда и все. Мулы сгрудились и схватились за мечи. Блеск клинков. Всадники что-то кричат, центурион невозмутим. А виной всему небольшой конь ростом сомика, если отрубить тому ноги по колено. Полуконь вылез на дорогу. Он почти желтого цвета. Густая грива падает коню на глаза, пряди заплетены в косички, цветные ленточки свисают до мохнатых бабок. Картинка так, что не сразу замечаешь, что на коне кто-то сидит. Человек, худой как жердь, с пучком светлых волос на затылке. Это, несомненно, германец. Ноги его почти касаются земли. «Ого», — думает Марк, — «какой верзила!» Крик усиливается. Теперь орут и легионеры, и всадники. Мулы, понятно. Новый германец равен одному кресту, трем гвоздям, двум веревкам, а также дополнительной работе. Оно им надо? Марк думает, не надо. Но можно понять и всадников. Это проводник, которого они ждали. А мулы явно сбрендили и хотят его прикончить. Как будто им мало варваров, что сидят сейчас на дороге и ждут. Декурион переводит взгляд на пленников и начинает смеяться. Пользуясь тем, что часовой отвлекся, один из варваров медленно поднимается на ноги, с усилием взваливает на плечи брус, затем ныряет в туман. «Ищи его теперь», — думает Марк и смеется. «Он с нами!» — орут всадники и окружают полуконя. Мулы что-то кричат в ответ, но уже без злости. Распинать никого не надо. Тут к мулам, опустившим мечи, подбегает часовой, и новая забота. Часовой огребает по шее, несколько человек, подхватив оружие, убегают в туман, в погоню за германцем. Интересно, догонят? Центурион, который все это время стоял рядом, поворачивается к Марку и говорит: «Раздолбай!» Декурион кивает. Тем временем всадники и мулы наконец разбираются, кто есть кто. Проводника ведут к Марку. Центурион смотрит на командира всадников, кивает «удачной охоты» и возвращается к своим. Марк наблюдает, как он идет. Привычным упругим шагом пехотинца. Каллиги время от времени скрежещут. Гвозди на подошвах сандалий набиты плотно, словно железный ковер. Марк видел, как один центурион перебегал мощеный двор, поскользнулся на своих гвоздях и упал. Задница волчицы. Было смешно. Действительно, было смешно. Старший центурион доходит до своих, ни разу не поскользнувшись. Марк даже чувствует некоторое разочарование. Звучит команда. Мулы складывают оружие и берутся за дело. Пока всадники сопровождают проводника к Марку, основание креста вставляют в приготовленную яму. Декурион смотрит. Крест медленно, рывками поднимается. Кажется, иногда ему надо передохнуть, перевести дыхание, набрать побольше воздуха. Мулы давят плечами, хрипло кричат. «Еще, еще, еще!» Германцы равнодушно смотрят на сородича, взлетающего в небеса. Это убийцы и мятежники, осужденные на позорную смерть. А они ведут себя так, словно казнь их не касается. Придурки. Рыжий германец нависает над дорогой, изрыгающий проклятие огненный сполох на белом фоне среди влажной зелени и черного камня. Марк и проводник некоторое время разглядывают друг друга. Затем Декурион говорит: «Он убил римского солдата». «Да, я понимаю», — говорит проводник с акцентом. Глаза у него ярко-голубые, как у большинства германцев. Острые скулы, словно вытесанные топором. Лицо в шрамах. Правая рука вместо кисти заканчивается культей. Он выглядит так, словно попал под нож боевой колесницы кельтов. Марк кивает. Понятно. Проводник больше не может быть воином, зато стать предателем никакое увечье не помешает. «Меня зовут Теуторик», — говорит варвар. От слабости у Марка кружится голова. «Как?» И тут рыжий германец начинает кричать. Он смотрит сверху на проводника, на всадников, едущих вереницей, на Марка, надевающего шлем, и кричит. Тело германца с усилием поднимает свой вес, чтобы исторгнуть этот жуткий вопль. «Глупо!» Марк качает головой. «Поберег бы силы!» «Худшей казни, чем распятие, даже трудно представить!» Это смерть медленная, мучительная и, главное, совершенно не героическая. Очень просто. Распятый человек, чтобы вдохнуть, должен поднять свой вес на мышцах рук и ребер. Скоро варвар устанет, уже через несколько часов он едва сможет дышать, но он сильный и упрямый, поэтому продлит агонию до упора. Его ребра будут болеть так, словно их размозжили кувалдой. С каждым вдохом боль будет становиться только сильнее. Это казнь на измор. Упрямый и сильный человек протянет несколько дней. Упрямый и тощий на день больше. Но в итоге варвар сам себя задушит собственным весом, давящим на ребра. Через некоторое время в его легких скопится жидкость. При выдохе он будет пускать пузыри, которые запекутся на рассеченных губах. Стоит ткнуть такому человеку под ребра чем-нибудь острым, оттуда польется вода. При этом он будет умирать от жажды. Если к тому времени у германца останутся глаза, он уже не сможет их открыть. Без смазки колесо не крутится, веки не поднимаются. Впрочем, вороны или еще кто сделают это быстрее. «Птицы», — думает Марк. «Страшнее птиц для распятого никого нет. Разве что...» «Верно», — думает он и толкает Сомика пятками. Когда Декурион проезжает мимо столба, на изувеченные ноги варвара садятся комары. «Есть еще насекомые». «Что он кричал?» — спрашивает Марк у проводника, когда они отъезжают, и крики германца стихают вдали. Варвар пожимает плечами с полным равнодушием. «Ерунду всякую, не стоит внимания, господин». «А все-таки», — спрашивает Марк. Тюторик улыбается. «Что вы все умрете? Умрете, умрете! Мы всех вас убьем!» Проводник оглядывает всадников, насупленных и помрачневших. «Я же говорил, не обращайте внимания!» Короткий привал. Всадники второй турмы наматывают головные повязки, надевают шлемы, затягивают узлы. У каждого всадника кольчужная туника, у некоторых защитные наплечники, у Галлия в придачу маника, железная рука из отдельных пластин. Она идет от плеча до пальцев. Вторая турма готовится к бою. Галлий сжимает и разжимает пальцы, скрежет металла. Пулеон на полном серьезе. Такой рукой только самого себя любить. Потому тебя и назвали сильномогущий Геракль, победитель стоглавого змея. «Пошел ты», — бурчит Галлий. «Ты его с первой-то попытки всегда находишь?» Всадники ржут. Пулеон — штатный остряк второй турмы. Марк предпочитает руки без доспехов, так ловчее убивать. У него на перевязи спата, кавалерийский меч, костяная рукоять с выемками под пальцы. Спата почти в два раза длиннее пехотного гладия. Подходит Оптион, спрашивает снимать чехлы. Марк качает головой. «Нет, зачем? В лесу синюю раскраску щитов видно издалека. Обойдемся». Всадники проверяют, как ходит оружие в ножнах, подкалывают друг друга. Проводник чуть в стороне. Наблюдает. Проклятый варвар. Марку он не нравится. Тип явно что-то скрывает. Проклятые голубые глаза. Германцы. Гемы, как зовут их всадники. Умом не блещут, но очень хитры. Это особая хитрость. Варварская, жестокая, бессмысленная. И Декуриону снова не нравится выражение лица их проводника. «Нельзя никому верить», — думает Марк, — «особенно варварам». Жеребец Декуриона, Сомик, мерно вышагивает по тропе. Похоже, ею часто пользуются. Набито, натоптано. Оцаревшая листва и мох вокруг. Сосны. Скрип кожи седла убаюкивает. Марк едет сразу за проводником. Назойливый писк комаров. Декурион отмахивается. Влажно, болото. Вот комарье и жрет всех. Распятых в том числе. «Надо будет на обратном пути переломать рыжему лодыжки», — думает Марк. Тело потеряет опору, придавит своим весом легкие, и варвар просто уснет. Рыжий заслужил быструю смерть. Комары невыносимы. Марк шлепает по щеке и раздраженно чешет подбородок. «Когда уже приедем?» Тропа монотонно тянется через лес. Проводник негромко напевает под нос. От нечего делать Марк прислушивается. В песне какой-то своеобразный размеренный ритм. И хотя слова звучат совершенно по-варварски, даже хуже обычного. Мотив привязчивый. Декурион мог бы при желании его повторить. «Кандагариум», — спрашивает Марк наконец. «Что это? Военный лагерь?» Кажется, вопрос Декуриона немало забавляет варвара. Проводник ухмыляется, мелькают неровные зубы. «Рад, что тебе весело», — говорит Марк холодно. «Прости, господин, на самом деле это один город, далеко отсюда», — отвечает Тюторик. «Далеко на юге, тебе бы там понравилось, римлянин», — говорит он серьезно. «Там много варваров, которых можно убить». «Ты их тоже убивал?» Варвар улыбается. «О да, некоторых, но там много осталось, не беспокойся». Марку чудится в словах Гема издевка. Но лицо варвара совершенно невозмутимо. «Не бери в голову, друг», — говорит он. За поворотом тропы Марк видит под деревом рыжие шляпки грибов, яркие, как пламя. В следующее мгновение Пулеон на ходу соскакивает с лошади, бросается в атаку. Миг лезвия ножа, грибы исчезают в седельной сумке. Пулеон возвращается в седло, ухмыляясь так, словно переспал с царицей Египта, как минимум. «Придурок!» — говорит Марк хрипло. Всадники смеются. Проводник хмыкает. «Все!» — Марк оглядывает своих. «Теперь идем тихо, гемы рядом». Шершавые стволы сосен медленно выплывают из тумана. Тропинка почти исчезла. Если бы не проводник, всадники бы давно потерялись. Не видно ничего. Здесь туман еще гуще, чем возле дороги. Неделю назад гемы напали на 4 мулов 18-го легиона. Тех послали за водой. У берега Визургия водовозов окружили и забили насмерть. Марк был там после. Кровь и кишки размазаны по всей поляне. Уроды! По тревоге подняли 2 когорты. Римскую она окружила рощу и вспомогательную, что приписано к 17-му. Галлов отправил лично Луций Деметрий Целест. Отличный легат. Они ему молятся, 17-е. Всадники прочесали лес мелким гребнем. Никого не нашли, конечно. Гемы всегда исчезают, как по волшебству. Это их лес. «Найти», — сказала начальство Марку. Начальников волшебство не волнует. Но 2 дня назад Марку, наконец, повезло. Один местный вывел его на проводника, германца по имени Тио, как его там. Проводник пообещал сдать убийц мулов. По его словам, это сделали свободные воины. Таких сейчас много бродит по всей Германии. «Может быть», — думает Марк. С тех пор, как споры между племенами разбирают римские судьи, а вооруженные стычки пресекаются легионерами, мало работы для таких бойцов. Вождям нет смысла держать большие дружины. Только вот на дорогах стало небезопасно. Скучающие воины грабят путников. Декурион морщится. Поскорее бы, если только проводник не обманул. Копыта глухо стучат. Звуки искажаются туманом. В зависимости от места набора, каждый легион обладает своим характером. Здешние легионы набраны у моря. Большая часть мулов 18-го раньше ходила на кораблях, как рыбаки и матросы. Поэтому синие щиты. 17-й морской — это вообще изначально морская пехота. Отборные, прекрасно обученные солдаты. «Правда, кажется, кто-то перепутал болото с морем», — думает Марк. «Иначе мы не оказались бы в Германии». Тишина. Позади кто-то громко хмыкает. Марк резко поворачивается в седле. Пулеон опускает глаза. «Паршивый сукин сын!» «Ничего», — думает Марк. «Вот вернемся в лагерь, я тебе...» «Тьфу-тьфу-тьфу!» Декурион спохватывается, делает жест от сглаза. «Дай боги, вернемся!» «Не каркай!» Убаюкивающий перестук копыт. Сосны, мох, еще сосны. Вдруг, когда уже кажется, что это будет длиться вечность, проводник поднимает руку. Германец поднимает руку. Марк не сразу соображает, что это значит, и с опозданием показывает своим. «Стоп! Приехали!» Туман плывет между соснами, как застывшее на холоде дыхание. Где-то вдалеке хрустнула ветка. Марк жестами приказывает своим: «Внимание! Мы на месте!» Германец поворачивает голову. Марк показывает пальцами на глаза. «Иди проверь!» Теуторик мягко спрыгивает с лошади, ныряет в заросли. Бесшумный, как большая кошка. Тишина. Всадники ждут. Кажется, проходит полдня, не меньше. Через некоторое время проводник возвращается. Лицо у Гема поцарапано. На дне голубых глаз плещется нехорошее веселье. Похоже, он еще тот сукин сын. «Их там много», — говорит проводник одними губами. «Пять человек, пять гемов». Марк кивает.